Кроме самого страха. Эпиграф. Отдели смятение от причины. Смотри на само дело, и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного. Сенека. Предисловие. В ящике моего письменного стола лежит стопка старых журналистских блокнотов с выдранными страницами черновиков, интервью и репортажей. На оставшихся страницах вкратце описанные случаи из жизни, заметки о происшествиях, обрывки разговоров, словом, мелочи, способные пригодиться в рассказах. Теперь такую же мишуру я вношу в компьютерную папку, как, наверное, делают большинство людей, занимающихся литературным трудом. Иногда записки становятся отправной точкой сюжетов. В одну историю могут вмонтироваться несколько. Вот ответ на частый читательский вопрос. Ваш рассказ, повесть, роман — это правда или вымысел? Но даже если сюжетная канва — плод воображения, текст все равно какой-то частью состоит из реальных подробностей. Замыслы двух повестей о страхе зародились давно, когда мы с коллегами нашли в интернете список человеческих фобий и обнаружили в нем свои. Со смехом. Потом выяснилось, что кто-то на полном серьезе с детства боится очередей, а кто-то — лифта. Сотрудница поднималась на лифте домой, и вдруг погас свет. Мобильных телефонов в то время еще не было. Она просидела в темном, замкнутом пространстве около 2 часов, пока в доме не устранили неполадку с электричеством. С тех пор предпочитает топать на свой 8-й этаж по лестнице. Еще кто-то признался, что из-за боязни высоты не смотрит вниз из распахнутого балконного окна. Тут мы посмеялись, другой, как выяснилось, с опаской относится к открытым балконам. Ему хочется что-нибудь скинуть с высоты или кого-нибудь и прыгнуть следом, хотя это, вероятно, не фобия, а просто некоторая странность. Порой странности жизни в нашей стране оказываются большей аномалией, чем распространенный частный страх высоты или темноты. Разве не аномалия, что боязнь нечаянной идеологической крамолы и, как следствие, стук энтузиастов-осведомителей с последующим приездом специфической машины когда-то въелся в плоть и кровь едва ли не четверти советского народа? А сейчас весь мир погряз в боязнях беженцев, террористов, отключки интернета, транспортных аварий, военных новостей, эпидемий вируса Эбола. Список потенциальных фобий продолжается. Человечеству всегда есть чего опасаться, значит, оно, по крайней мере, живо. Но мы тогда до обсуждения общих мест не дошли. Остановились на столкновении детей с ложью в семье, о неподготовленности их к социальным отклонениям в обществе, разочаровании и страхе очутиться в беспощадном мире взрослых. Болезненные детские травмы на почве разочарования, конечно, редко трансформируются в фобии, но могут породить в растущей личности зачатки цинизма и скрытой мизантропии. Могут стать, наконец, причиной асоциальности человека. Подобный печальный случай замечательно изложен в новелле Мопассана «Гарсон, кружку пива». С согласия коллеги, пережившей стресс в детстве, я по свежему впечатлению написала повесть «Танцующая на трибуне». Параллельная тема о летающей девушке составилась из нашествия в редакцию душевнобольных людей, когда психиатрическую клинику в городе закрыли на ремонт. А для завязки сюжета повести «Вкус груши» послужила байка, рассказанная в дедовском доме кучке двоюродных братьев-сестер, младших школьников, родственницей постарше. В начале 70-х триллеров в нашей среде не существовало по многим причинам, и мы просто оцепенели от ужаса именно потому, что ничего особо сверхъестественного в рассказе не было. Стольные записки о детских боязнях дополнили недавно написанную историю о том, как страх мальчика, умноженный разочарованием в отношениях взрослых, перерос в семейную драму. Здесь я намеренно пропустила протокольные подробности, признательные показания, заключения экспертов и так далее. Все только глазами ребенка. Повести получились странные, неожиданные даже для себя, читательскую же реакцию вообще не предугадаешь. Любой писатель надеется на эмоциональную сопричастность к созданному им и побаивается высокомерных откликов. А таких мой друг и кума Татьяна Данилевская, тоже автор книг, публицистических, говорит, это сродни погружению в крещенскую купель. Сначала дух вышибает, потом наступает уныние, и за ним неизменно благодарность тому, кто не дает занестись в гордыне. Вот и у меня так. Но боязнь читательского неприятия легка и приходяща, а отклики тех, кто понял и принял, всегда подпитывают творческую энергию. Боюсь ли чего-то я сама? Боюсь. Больших агрессивных собак. Больших аудиторий, заполненных людьми, где зачем-нибудь должна толкать речь. Иногда приходится. Боюсь однажды сесть перед белым экраном монитора и не нарушить цепочкой следов этот девственный снег. А главный мой страх связан с родителями. Страх обычный для каждого, у кого они старенькие, но по-прежнему самые лучшие, хранящие любовь и семью.